выживу. Старухи и девочки-служанки, живущие в саду, побаивались Фэнзе, да к тому же они знали, что Цзялянь нарушил закон, женившись во время траура, поэтому старались держаться от этого дела подальше и делали вид, что им ничего не известно. Потом Фэнзе попросила Ливань несколько дней позаботиться о Эрдзе. «Как только я переговорю со старой госпожой, сразу ее заберу к себе», — пообещала она. Ливань уже знала, что Фэнзе приготовила для Эрдзе отдельный флигель, да и во время траура о таких делах говорить было неудобно, поэтому она не стала протестовать и приняла Эрдзе на свое попечение. Фэнзе постаралась удалить всех служанок, которые приехали вместе с Эрдзе, приставила к ней одну из своих девушек, а остальным женщинам, живущим в саду, украдкой от всех наказывала. «Хорошенько присматривайте за ней. Если сбежит, отвечать будете вы». После этого она ушла, чтобы втайне осуществить свои замыслы. Но об этом мы пока умолчим. Между тем, в доме диву давались и говорили друг другу: «Вы только посмотрите, какой доброй и мудрой стала наша госпожа Фэнзе». Что касается Эрдзе, то, чувствуя доброжелательное отношение к себе со стороны девушек-сестер, она была очень довольна и считала, что наконец обрела надежное убежище. Но на третий день служанка Шаньцзе вдруг перестала ей повиноваться, когда Эрдзе сказала ей: «У меня нет масла для волос. Пойди к старшей госпоже Фэнзе и попроси у нее». Шаньцзе ответила: «Ха, неужели у вас нет глаз, госпожа, и вы ничего не видите? Ведь старшая госпожа Фэнзе всегда занята. Ей приходится прислуживать старой госпоже и госпоже Ван, получать от них указания, и, кроме того, все наши барышни, невестки и заловки ждут ее распоряжений. Так что ей приходится каждый день решать по десятку-два крупных и по нескольку десятков мелких дел. Ей также приходится вести дела со знакомыми и даже с ванами и гунами. Все доходы и расходы суммой до 10 000 лян серебра проходят через ее руки. Неужели удобно тревожить ее из-за такой мелочи, как масло для волос? Потерпите немного, ведь вас просватали незаконно и в дом взяли тайно. Наша госпожа Фэнзе относится к вам со вниманием только потому, что она очень добра и милостива. Таких людей в древности не было, и в наши дни не встретишь. Если бы она была злой, стоило мне только передать вашу просьбу, как она ни с чем не посчиталась бы и выбросила вас на улицу. Где бы вы тогда нашли себе приют?» Ю Эрдзе молча опустила голову. Она уступила. Шаньцзе распустилась еще больше, подавала к столу то рано, то с опозданием, а то и одни объедки. Эрдзе два раза пыталась сделать ей замечание, но та лишь таращила глаза и в ответ грубила. Боясь, как бы люди не стали порицать ее за то, что она недовольна своей судьбой, Эрдзе терпела и молчала. Прошло еще 5 или 8 дней, и за это время Эрдзе всего лишь раз встретилась с Фэнзе. Фэнзе была веселой и радушной, с уст ее не сходили слова «милая сестрица». «Если служанки перед тобой провинились, — говорила она, — и ты не можешь с ними управиться, скажи мне, я их накажу». После этого она обрушилась на девочек и на женщин-служанок с бранью: «Я вас знаю. Сильных вы боитесь, а слабых всегда обижаете. Когда меня нет, вы никого не хотите признавать. Но погодите. Если вторая госпожа будет чем-нибудь недовольна, я из вас душу вытряхну». Эрдзе думала, что она...